Глава 23. Лера. Слушая пространные рассуждения Аркаши о взаимоотношениях между его родителями и Ритой, я прихожу к выводу, что, во-первых, ни черта он не знает и не хочет знать о них всех. Ему плевать на свою семейку и плевать на все то, что важно любому другому сыну или дочери, мужу или жене. Во-вторых, его родителям многого и не надо. Я уверена, что они цепляются за каждую соломинку его внимания. А Аркаша... Аркаша и так самый красивый. Его самодовольство даже у меня вызывает удивление. Так что со мной он общается еще неплохо. Скажем так, зря я жалуюсь. Скажу больше. Если брать во внимание его характер, то он и вовсе влюблен как мальчишка. Что касается отца Аркаши, то никакой он не моральный урод. Он самый обычный мужчина. Еще и с огромным терпением. Чего только стоит история, как он каждый раз возвращал всеми правдами и неправдами водительские права Аркаши, когда тот по молодости садился за руль под шофе. Потому что уже когда родился первый ребенок, Рита очухалась, да и отец понял, что Аркаша будет рисковать не только своей жизнью. С двух сторон прижали. Так что веселым он больше не ездил. Рита преградила разводом, а отец, что Аркаша отправится дворы мести или пасти гусей. Правда, это была первая и последняя ситуация, когда Аркашу попытались воспитать или переделать, и которую он до сих пор простить не может. Как так? На него, взрослого человека, и надавили. На самом деле, я тут на стороне папаши. Ну кому приятно, если твой сын умрет в глупой автокатастрофе? Родители Аркаши очень много недополучают внимания и понимания с его стороны. И я уверена, были бы рады, если бы он вел себя попроще. Проблему я вижу, и как манипулировать этими идиотами тоже. Так что через полгода родаки Аркаши мне еще ручки целовать будут. Осталось только самой им понравиться. Но тут проблем я не вижу. Я умею ладить с людьми, когда хочу этого. Аркаша доедает суп, а я чувствую огромное удовлетворение от собственного ума и хитрости. Начинаю ему объяснять, как мы будем реализовывать мой план. Когда приедем к твоим родителям, ты, главное, не спорь. Я буду с ними говорить, может, что-то приукрашу. В смысле не спорить? Хмурится. Не сомневаюсь, что он не то чтобы спорить любит, он обожает демонстрировать чувство собственной важности. И даже если он не прав, все равно все должны слушать именно его. Но тут надо малость перетерпеть. В смысле, не надо опровергать мои слова? Вижу, по глазам не понимает. Да что ж такое? Короче, приедем к твоим родителям, молчи и слушай. Даже если ты решишь, что то, что я говорю, неправда, не поправляй меня. На это у Аркаши вытягивается лицо. Это что ты им там плести собралась? Не плести, а восстанавливать семейные отношения. Кого и с кем? Цедит сквозь зубы. На тебе, только со всеми моими доводами согласился, но как только речь коснулась реализации плана, он тут же на попятную. «Надо восстановить отношения между тобой и твоими родителями, между тобой и детьми, подаюсь вперед, чтобы все тебя любили, чтобы перед тобой прыгали на задних лапках, чтобы верили тебе и мне. Иначе как ты собираешься подставлять Риту?» «Я собираюсь? Это ты собираешься?» «А я представления не имею, что надо для этого сделать». С психу кидает ложку на стол, та со звоном летит на пол. «Да я даже не понимаю, с какой области твои наметки!» «Я, конечно, дочери тогда сказал, что у нее мать гулящая, но давай будем откровенны», — разводит руками. «Кому эта медсестра из психушки вообще сдалась? Да и Рита, скорее всего, фригидная, самцы ей нафиг не уперлись». «Даже если фригидна, это ничего не значит. Есть масса женщин, кому и на смертном одре мужик нужен, лишь бы штаны были в доме», — говорю с уверенностью. «Уж я-то в этом всем прекрасно разбираюсь. Так что родители поверят». «Во что поверят? Что Ритка гулящая? Может, она проституткой станет?» На эти слова Аркаша начинает ржать в голос, будто я сказала какую-то глупость. «Ну ты как ляпнешь? Нашла проститутку. Не станет она проституткой». «Ну хорошо, не проституткой», задумываюсь, хотя этот вариант тоже не стоит отменять. «А, например, на деньги, которые она получает за детей, пускай мужиков содержит. А что? Раз ее так за деньги не пользуют, пусть она кого-то пользует. Если она никому не нужна, если она не ликвид, то вариант вполне себе годный». Аркаша задумывается. Мне кажется, что эта мысль не видится ему настолько безнадежной. Он задумчиво кивает. «Ну, допустим, даже если она и правда деньги будет спускать на альфонсов, как это доказать отцу? Можно, конечно, анонимными звонками или фотки прислать, отфотошопленные. Но и отец не дурак. Если он нас вычислит...» «Ты слишком прямолинеен», — закатываю глаза. «Вот дал бог жениха, который понятия не имеет, как надо плести интриги. Мы вообще не должны всего этого касаться». «Тогда как он это узнает?» «Через детей, Аркаш. Все просто. Ты говоришь, что сын — это любимый внук дедушки, а дочка Я уже смеюсь в лицо. Ну как можно быть таким дураком? Ни за что не поверю, что она любимая внучка. Потому что двух любимых внуков не бывает. Нет, с дедом у нее не такие отношения, как у Артема. Задумывается. Только Таня дура. И слава богу, если будет умная, сложнее будет ей объяснить правильные вещи. А правильные вещи мы должны ей внушить. Ну, слава богу, кажется, начинает доходить. Аркаша задумывается, затем мотает головой. Нет, такой вариант не подходит. Я не хочу с ней общаться. Я вообще детей видеть не хочу. А деньги видеть хочешь? Приподнимая бровь, Аркаша тут же оживляется. Деньги хочу, конечно, что за разговор? Ну тогда надо немного поработать.